Глава 27. Мел успел поднять руку и отразить первый удар, но сразу за ним последовал второй, прямой в челюсть. Его Мел блокировать не смог. Он пошатнулся, и в голове у него зазвенело. Собравшись силами, он сблизился с противником и провел несколько неплохих ударов по корпусу. Неплохих, но, похоже, они не оказали никакого эффекта. Мощное тело головы татухи просто поглотило их. Мел провел апперкот, но противник, как ни в чем не бывало, заключил его в медвежье объятие и прижал Мела к стене. Мел сцепил руки вместе и принялся колотить голову татуху по голове и плечам. Здоровяк рычал, осыпая Мела оскорблениями на смеси английского и китайского. Все остальные заключенные вскочили и одобрительно заревели. «Драка! Драка!» — скандировали они, размахивая кулаками. Такую потасовку нечасто можно было увидеть в исправительном учреждении номер 23. И от этого она становилась еще более увлекательной и драгоценной. Наконец-то они могли выплеснуть всю накопленную агрессию, все подавленное раздражение. Люди ничего не могли с собой поделать. Это было похоже на прорыв плотины. Двое драчунов стали гладиаторами, которые позволили всем остальным дать выход своим обидам и вражде. В течение нескольких прекрасных минут заключенные могли посмотреть на то, как эти двое борются, колотят, мутузят, дубасят друг друга. То есть фактически делают все то, что остальные хотели сделать, но не решались. Голова татуха усилен ножом, и у Мела затрещали ребра. Ему становилось все тяжелее дышать, и он понял, что серьезно просчитался. Может, этот человек действительно создал свои мышцы в качалке, но они все равно были сильными и вполне годились для того, чтобы кого-нибудь задушить. Оставалось только одно средство. Мел ударил противника головой в переносицу. Ничего не вышло. Тот даже не вздрогнул. Тогда Мел ударил голову татуху ладонями по голове за ушами. Здоровяк разжал хватку и пошатнулся. Мел попал в важные нервные узлы, тем самым вызвав противника головокружение и дезориентацию. Временное головокружение и дезориентацию. Голова татуха быстро пришел в себя и снова кинулся на Мела, наклонив голову, словно бык. Мел, который пытался перевести дух, сумел лишь ухватиться за голову татуху. Тот поднял его в воздух и врезался вместе с ним в стол. Задняя часть Мела испытала сильную боль, после чего противники упали на пол. Через несколько секунд голова татуха уже сидел верхом на Меле, навалившись на него всем телом. Это была совсем не та позиция, в которой Мел мечтал оказаться. Как он ни извивался и не ерзал, высвободиться он не мог. Он оказался во власти головы татухи, который обрушил на Мела град ударов. Мел мог лишь смягчать, но не отбивать их. Удары один за другим пробивали его защиту и попадали в цель. Мел был стойким человеком, но сейчас обычной стойкости оказалось недостаточно. Его даже не били, а скорее превращали в фарш. Он слабо надеялся на то, что кто-то вмешается. Возможно, Джейн заметит, что Мел проигрывает с крупным счетом и придет ему на помощь. Однако помощь пришла с другой стороны. Внезапно чьи-то руки вцепились в огромное тело головы татухи и повалили его на пол. Мел увидел две грозные фигуры с жестяными звездами на одежде, судя по всему, регуляторы мистера О'Беннона. Затем появилась третья, еще более грозная фигура — Отис, тот самый человек-гора, которого совсем недавно встретил Мел. В руках Отис держал полуметровую палку, которая когда-то была ручкой от швабры. Он яростно обрушил ее на голову головы татухи. Потекла кровь, добавив темно-алый цвет в палитру пятен еды и чернил. Голова татуха завопил. Мел уже собрался поблагодарить своих спасителей, как вдруг кто-то грубо поставил его на ноги, а затем мощным ударом под дых заставил его согнуться в три погибели. Он поднял взгляд и увидел Энни, напарницу человека-горы Отиса. «Стой!» — прохрипел он. «Ты все перепутала! Это он начал, я просто защищался!» Судя по выражению лица Энни, ей было плевать. Она ударила Мела в живот так сильно, что его даже подбросило в воздух. Затем, когда Мел, скуля от боли, заковылял прочь, она сделала ему подсечку круговым ударом ноги. Мел рухнул на пол. Энни зашла ему за спину и обхватила рукой, собираясь взять его в удушающий захват. В ответ Мел схватил и выкрутил ей руку, отводя ее прочь. Одновременно он ударил ногой назад и с удовольствием почувствовал, как стопа с силой врезалась в голень противницы. Энни завопила от боли и возмущения. Мел распрямился и ударом плеча в грудь отбросил ее от себя. Ему повезло, что хоть какое-то из этих действий сработало. Мел действовал отчаянно, неуклюже. У него перед глазами сгущались тени, он задыхался. У него болело буквально все. Он прекрасно понимал, что долго не протянет. Шатаясь, он развернулся к Энни и увидел, как она достает что-то из заднего кармана. Заточку. Мел попытался поднять руки, чтобы защититься, но они словно налились свинцом. Ноги были такими же, их как будто приклеили к полу. Энни двинулась на него. Заточка описывала петли в воздухе, словно кобра, готовящаяся к броску. Мел видел, что пользоваться заточкой Энни умеет, и не знал, сумеет ли он ее остановить. В этот миг между ними скользнула знакомая фигура — Зои. «Разрешите?» — сказала она. Мел невольно ухмыльнулся. «Вот это будет интересно!» Зоя решила вмешаться, и теперь Энни придется сражаться с ней. Да, у регулятора был самодельный нож, но Мел все равно оценивал ее шансы не очень высоко. Однако Зоя, даже не глядя на Энни, подошла к Мелу. Удар был и быстрым, и неожиданным. В его глазах вспыхнул фейерверк. Левый хук у Зои был что надо. И сейчас, ощутив его на себе, Мел очень об этом пожалел. «Жои!» Его язык так распух, что у него вышло что-то больше похожее на «шои». «Будь ты проклят, Мел! Ты всегда все портишь!» Воскликнула Зоя и ударила его еще раз. «Мы тут первый день, а ты уже нажил нам врагов!» Она ударила его в третий раз. «Почему нельзя хотя бы раз в жизни поладить с людьми?» Четвертый удар. «Мел, неужели я о многом прошу? Черт побери!» К этому моменту Мел уже не совсем понимал, что она говорит. Он постепенно терял сознание, его мозг тонул в черном тумане. За секунду до того, как пятый удар отправил его в пропасть небытия, Мелу показалось, что Зои ему подмигнула. Ему показалось, что он это увидел, но он не был в этом уверен.